Практическую же сторону обсуждаемого вопроса трудно переоценить. Включение трудовой стадии в орбиту проблем социализации приобретает особое значение в современных условиях в связи с идеей непрерывного образования, в том числе образования взрослых. При таком решении вопроса возникают новые возможности для построения междисциплинарных исследований, например, в сотрудничестве с акмеологией, наукой о зрелом возрасте. Акмеология, от греческого акме, вершина, пик, изучает закономерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. Акмеология, методология, методы и технологии. 1998, страница 16. Понятно, что изучение социализации в зрелом возрасте во многом связано с акмеологическими разработками. Вообще, социализации взрослых в последнее время уделяется большое внимание. Можно обозначить два направления исследований. С одной стороны, интерпретация социализации как непрерывного процесса. В этом ключе в основном сосредоточено большинство социологических работ. Выявлена, например, по сравнению с детской социализацией, специфика социализации взрослых. Она выражается в изменении лишь внешнего поведения, в оценивании норм, а не в усвоении их, в осознании оттенков между черным и белым, а не в простом следовании правилам, во владении лишь навыками, а не в формировании мотивации. Смелзер, 1994, страница 108. В других работах специально исследуется вопрос о так называемом кризисе середины жизни, десятилетии роковой черты, 30-40 лет, когда возникает расхождение между мечтами и действительностью, и люди начинают освобождаться от иллюзий. Другое направление исследований характерно для психологии. В этом случае социализация не рассматривается как непрерывный процесс. Социализация взрослых есть лишь преодоление психологических тенденций, сложившихся в детстве. Взрослые просто переосмысливают этот опыт. При любом варианте направления исследования проблема социализации взрослых четко обозначена как одна из стадий и вошла в традиционную проблематику. Послетрудовая стадия социализации представляет собой еще более сложный вопрос. Определенным оправданием, конечно, может служить то обстоятельство, что проблема эта еще относительно нова, чем проблема социализации на трудовой стадии. Постановка ее вызвана объективными требованиями общества к социальной психологии, которые порождены самим ходом общественного развития. Проблемы пожилого возраста становятся актуальными для ряда наук в современных обществах. Увеличение продолжительности жизни, с одной стороны, определенная социальная политика государства, с другой, имеется в виду система пенсионного обеспечения, приводит к тому, что в структуре народонаселения пожилой возраст начинает занимать значительное место. Прежде всего, увеличивается его удельный вес. В значительной степени сохраняется трудовой потенциал тех лиц, которые составляют такую социальную группу, как пенсионеры. Не случайно сейчас переживают период бурного развития такие дисциплины, как геронтология и гериатрия.